запомни, из всего, что ты сказала, я согласен только с этим. Насколько хорошо ты знала своего отца? Не очень. Даже любящий отца ребенок знает его плохо. А я не любила Агриппу. Ты холодна, как лед, предположил римлянин. А мне говорили, иудеи загораются быстро. Я не загораюсь совсем. А если говорить о наших отношениях с отцом, мне кажется, в этой беседе обсуждать их неуместно, проконсул. Скажем, я знала его в том смысле, который ты имеешь в виду. А ты знала о его амбициях? Я знала, чего он хочет. И чего же? Денег. Да? Так просто, царевна? Тогда я вот что скажу тебе. Агриппа и Клавдий были очень близки. Настолько, насколько это возможно между людьми. Между нами император ему многим обязан. Поддержку Агриппы за несколько дней перед избранием Клавдия императором и после того нельзя переоценить. Именно в знак признательности за это император даровал твоему отцу сюзеренитет над такой большой территорией, которой никогда не правил ни один еврейский царь после царя Соломона. Твой отец тогда был более чем царь. Управляя территориями от Калки на севере до Идумеи на юге, он держал под рукой достаточно народов и городов, чтобы считаться неким восточным императором. А что в ответ? Его голос зазвучал жестче, и тут Беренис осознала всю подноготную его пребывания здесь, его истинную роль во вчерашнем пьяном спектакле и причину, почему он решил поговорить с ней, а не с ее братом Агриппой. Беренис медленно произнесла: «Мой отец был хорошим царем, он следовал закону. Народ любил его». У нее не было намерения лгать или притворяться. Слишком поздно. И осознав, что опаздывает, Беренис ощутила взаимосвязанное значение себя и отца в мире. Она Беренис, и только она могла представить грандиозность их падения. Она замолкла. Римлянин воскликнул: «Любил! Признаюсь, леди, ни один нормальный человек никогда не поймет способ мышления еврея. Клавдий вручил вашему отцу империю, а тот первым делом начал восстанавливать внешнюю стену Иерусалима. Я специально приехал из Дамаска посмотреть, и затем написал императору и доложил ему, что Агриппа делает Иерусалим неприступным». «Против кого?» — Беренис молча глядела на собеседника. «Против кого?» — римлянин повысил голос. «Я слышу тебя, проконсул». Клавдий приказал ему прекратить работы. Тот ослушался императора. Когда мне было приказано проинформировать его лично, что если он положит еще хоть один камень в чертову стену, это будет означать войну с Римом. Тут он остановился, источая улыбки и робкие оправдания. Он объяснил, что строил стену против парфян на случай, если им придет в голову преодолеть путь в 1000 миль и напасть на Иерусалим. Ложь, притворство. Все, что угодно, кроме правды. Он строил бастион для защиты от Рима. С первого дня, став царем, Агриппа готовился к тому часу, когда сможет бросить вызов Риму. Чисто еврейская болезнь, моя дорогая леди. Или чисто еврейское безумие. Это было почти 4 года назад, неуверенно ответила Беренис. Совершенно верно. Когда первое дело не удалось, была сделана новая попытка. Проворный ум был у вашего отца. Примерно через год мне сообщили, что 12 царей и царевичей или находятся на пути в Тиберий, или уже там. 12. Все мелкие монархи региона. Царь Селеукии, царевич Антиохии, цари Сидона и Каппадокии и 2 якобы августейших брата Спарты, которая до сих пор прикидывается государством, а также другие ваши мелкие властители. Собрались здесь, сунув свои горбатые носы в горячую иудейскую похлебку, которую заваривали. Я приехал один. Ваши совещались здесь, в этой комнате, где мы сейчас сидим. Я оттолкнул стражу, вошел в двери и приказал всем вернуться домой. Со мной не было войска, не было стражи, только я один. И я предупредил их, что не допущу никаких заговоров или союзов против Рима. Как побитые псы, они расползлись по домам. Беренис хранила молчание. Это произошло за 1/2 года до того, как я смог отправиться в Рим и обсудить все проблемы с императором. Пока я находился там, мое внимание привлекли другие действия твоего отца, и я доложил о них императору. Агриппа начал копить деньги, собирал их и вкладывал везде, где были еврейские сообщества, то есть по всему свету. А ты знаешь, для чего? Он всегда любил деньги, прошептала Беренис. Как ты ошибаешься, моя дорогая. Он презирал деньги. В молодости он растранжирил миллионы. Деньги уходили у него сквозь пальцы, как вода. Знаешь, почему он стал скрягой? Потому что решил нанять 100-тысячное войско для войны с Римом. Он был выдающийся человек, преданный своему делу. Дайте мне добропорядочного человека, который получает власть и становится негодяем. Это и естественно, и неизбежно. С таким можно иметь дело. Но уберегите меня от негодяя, который приобретает власть и становится святым. Мы с императором обсудили проблему, и он принял решение. Ваш отец переступил все грани разумного и утратил всякую признательность. И когда он умер,